Скажите, пожалуйста, сколько стоит молоко? 10 рублей. Дайте, пожалуйста. Вы не знаете, где сейчас Клара? Я думаю, что она сейчас в общежитии. Скажите, пожалуйста, какое это метро? Это метро Театральное. Спасибо. Какие красивые листья! Да, осенью парк очень красивый. Это большой театр? Какое красивое здание! Ваш билет, пожалуйста. Пожалуйста.